Ничего не поделаешь. Должен признать, некоторые моменты я никогда бы не смог объяснить. Пускай приблизительно, все равно бы не смог. Если смотреть на них с позиции того, чего ждешь. С позиции правил. С позиции разума. В общем и целом, если смотреть на них с позиции жизни, естественного порядка вещей, насколько он мне известен, по крайней мере. Вот почему, когда, привезя куда-то на тележке, меня снова сняли и положили на землю, я никак не мог понять, какое еще имеют ко мне отношение машинка для стрижки волос и бритва. То набитое до отказа и по первому впечатлению невероятно похожее на баню помещение, на скользкую деревянную решетку, в котором среди множества топчущих друг друга костлявых ступней, пяток, покрытых язвами колен, похожих на палки ног, втиснули и меня, в общем и целом отвечало моим ожиданиям. В голове у меня напоследок даже мелькнула мысль. Ага, стало быть, здесь действует освенцимская практика. Тем сильнее было мое удивление, когда после короткого ожидания в трубах под потолком послышалось сипение, бульканье, и затем из кранов обильными струями неожиданно хлынула теплая вода. Однако порадоваться этому я почти не успел. Я только-только разнежился, собираясь в волю погреться, когда какая-то неодолимая сила, я ничего не мог поделать, вырвала меня из чащобы ног, вознесла вверх, в мгновение ока я был завернут в большой кусок ткани, вроде простыни, а потом еще и в одеяло. Потом я помню плечо, на котором висел головой назад, ногами вперед. Затем дверь, крутые ступени узкой лестницы. Еще одну дверь, какое-то помещение, даже я бы сказал комнату, где наряду с простором и светом мои недоверчивые глаза обнаружили едва ли не казарменную роскошь обстановки. И, наконец, койку. Нормальную. Настоящую, по всей видимости, одноместную кровать с хорошо набитым соломенным тюфяком и двумя серыми одеялами. Койку, на которую я и был свален с того самого плеча. Потом помню двух человек, нормальных, красивых, с нормальными лицами, нормальными шевелюрами, в белых брюках и майках, правда, в башмаках с деревянными подошвами. Я смотрел и смотрел, любуясь ими. Они же смотрели на меня. Потом я заметил, что губы их движутся, и что в уши мне уже несколько минут льются звуки какого-то певучего языка. У меня было такое ощущение, что они хотят что-то узнать у меня, но в ответ я только тряс головой. «Не понимаю». Тогда один из них спросил по-немецки с каким-то невероятным акцентом, «Нет ли у меня поноса?» С некоторым удивлением я услышал собственный голос, который неведомо почему ответил на это «нет». Думаю, и теперь, даже тут, исключительно все из того же суетного тщеславия. Тогда, после короткого обмена репликами и некоторой беготни, они сунули в руки мне два предмета. Одним из них оказалась кружка с тепловатым кофе, вторым — кусок хлеба, примерно шестая часть порции, по моей прикидке. Я мог взять кофе и выпить его, мог взять хлеб и съесть его. Без всякой платы, без какого-либо обмена. Потом на какое-то время моим вниманием целиком завладело мое нутро, которое вдруг, подав признаки жизни, принялось бурлить и своевольничать. И я собрал все силы, чтобы оно, это проклятое нутро, не разоблачило бы так быстро мою жалкую ложь. Потом я обнаружил, что один из тех двух людей опять здесь — но теперь в сапогах, в хорошей темно-синей шапке и в лагерной робе с красным треугольником. И тут я опять взлетел на плечо и вниз, ступенька за ступенькой, прямиком наружу. А через пару минут мы оказались в просторном сером деревянном бараке, который, видимо, представлял собой что-то вроде госпиталя или лазарета, если я не ошибся. Что говорить, здесь я снова нашел все примерно таким, каким оно и должно быть — то есть в конечном счете полностью соответствующим моим ожиданиям, чтобы не сказать по-домашнему, обыденным и привычным. Правда, теперь я не совсем понимал, почему со мной так хорошо обошлись перед этим, зачем дали кофе и хлеба. Вдоль пути, которым мы двигались по всей длине барака, нас приветствовали хорошо знакомые четырехъярусные боксы. Каждый был набит до отказа, и любой, даже не слишком нетренированный глаз, а мой в этих вещах натренирован достаточно, по обилию стиснутых в них в одну почти неразличимую массу бывших человеческих лиц, участков кожи с пятнами парши и язвами, едва прикрытых этой кожей костей, грязного тряпья, тощих рук и ног, сразу мог определить, что обилие этих деталей означает наличие в каждой ячейке по крайней мере 5, а в иных и 6 человеческих особей. Кроме того, тщетно искал я на голых досках солому, которая в конце концов даже в Цейце полагалась больным как подстилка. Но, в общем-то, должен признать, на то недолгое время, которое я здесь мог рассчитывать провести, это было не такой уж важной деталью. Потом последовал, мы как раз остановились, и до слуха моего дошел краткий диалог между человеком, который меня тащил, и кем-то еще. Последовал новый сюрприз. Сначала я даже не понял, не обманывает ли меня мое зрение. Но нет, я не мог ошибаться, ведь барак был в этом месте ярко освещен сильными лампами. Слева и здесь я увидел двойной ряд обычных боксов, однако доски здесь были закрыты слоем красных, розовых, синих, зеленых и лиловых одеял. Над ними располагались еще одним слоем такие же одеяла. А между двумя этими слоями, тесно рядом друг с другом, выглядывали обритые наголо головы и совсем юные лица. Одни помоложе, другие постарше, но в среднем примерно моего возраста. Едва я успел все это заметить, как меня опустили на пол, кто-то поддержал меня за плечи, чтобы я не упал навзничь, с меня сняли покрывало, в которое я был завернут, наспех перевязали мне бедро и колено бумажным бинтом, потом натянули на меня рубашку. Я был воткнут туда же, на нары между двумя слоями одеял, и два сверстника справа и слева торопливо потеснились, давая мне место. Потом меня оставили там, опять же, без каких-либо объяснений, и я снова должен был полагаться только на собственные умозаключения. Во всяком случае, одно я усвоил твердо. Я нахожусь в лазарете. Факт этот, опять же, нельзя отрицать, с каждым новым мгновением не исчезал, а оставался реальностью. И реальность эта все продолжалась и продолжалась. Затем я мало-помалу стал разбираться еще с некоторыми важными фактами. Например, окончательно убедился, что место, где я нахожусь, скорее передняя, чем задняя часть барака, о чем говорила и дверь напротив, выходящая на улицу, а также размеры открывающегося передо мной свободного, хорошо освещенного пространства, которое служило рабочим местом для привилегированных заключенных, писарей и врачей, и в центре которого стоял накрытый белой простыней стол. Тем, кому пристанищем служили деревянные коробки в задней части барака, в основном болели дизентерией или тифом, а если еще не болели, то наверняка скоро должны были заболеть. Первый симптом здесь, как на это указывал и всепроникающий неистребимый запах, понос. Недаром люди из банной бригады сразу спросили меня об этом, и ответь я им правду, место мне, это я тоже быстро понял, определили бы там. Дневная кормежка и ее качество, в общем, напоминали то, что было в Цейце. Утром кофе, баланду тоже приносят задолго до полудня, хлебная пайка, треть или четверть порции. Если четверть, то к ней чаще всего полагается и довесок. О том, какое в данный момент время дня, я мог судить из-за постоянного, одинаково яркого освещения, на которое никак не влияли сумерки или свет в несуществующих окнах. Уже с большим трудом, тут, правда, выручали некоторые безошибочные приметы. Кофе, скажем, означало, что наступило утро, а ежевечернее прощание врача, что пора спать. В первый же вечер я познакомился с ним. Я обратил внимание на человека, который остановился как раз перед нашим боксом. Он был не слишком высоким, так как голова его находилась примерно на одном уровне с моей. Лицо его было не просто полным, но прям-таки пухлым, кое-где даже рыхлым от излишнего жира. И он носил не только молодцевато закрученные, почти полностью седые усы, но и, к моему изумлению, ибо чего-либо подобного я до сих пор в концлагере не встречал, тоже почти седую, весьма ухоженную бородку-испаньолку, маленькую, на подбородке аккуратно заостренную. К ней прилагались большая солидная шапка, темные суконные брюки и лагерный, хотя и сшитый из добротной ткани, пиджак с нарукавной повязкой и красным треугольником, в котором красовалась буква «Ф». Он внимательно оглядел меня, как принято оглядывать вновь поступивших, и что-то произнес. Я ответил о единственной фразе, которую знал по-французски. «Я не понимаю, месье». «Да, да», — произнес он с широкой дружелюбной улыбкой, слегка хрипловатым голосом. «Хорошо, хорошо, сынок». И положил на одеяло прямо перед моим носом кусочек сахара. Настоящего сахара. Точь-в-точь такого, каким я запомнил сахар еще по дому. Потом он обошел всех остальных ребят, и для каждого в обоих боксах на всех трех ярусах у него в кармане тоже нашлось по кусочку сахара. Некоторым он просто совал сахар, возле других задерживался подольше, с третьими даже пускался в разговоры. Этих он трепал по щеке, ласково щекотал им шею, о чем-то весело болтал с ними, едва ли не по птичьи чирикая. Так человек чирикает, общаясь в отведенное для этого время со своими любимыми канарейками. Еще я заметил, что для иных любимчиков, особенно если те понимали его язык, у него находилось и по дополнительному кусочку сахара. Вот когда до меня дошло то, что мне столько внушали дома. Образование — очень полезная вещь, а знание иностранных языков — полезное вдвойне. Так оно и было. Все это, повторяю, я наблюдал и принимал к сведению, но с неким ощущением неправдоподобности. Даже, можно сказать, с осознанным ожиданием чего-то, чего я и сам не знал, какого-то поворота, что ли, какого-то ключа к разгадке, пробуждения, так сказать. На другой день, например, когда во время работы с другими у него, видимо, нашлась пара минут, врач указал пальцем и на меня. Я был вытащен со своего места и доставлен к нему на стол. Издавая какие-то дружелюбные звуки, он осмотрел меня, постучал пальцами по моим ребрам, приложил свое холодное ухо и колючие кончики усов к моей груди, затем к спине, показал знаками «дыши», «покашляй», потом уложил на спину, велел кому-то из помощников снять с меня бумажную повязку и стал изучать мои раны. Сначала он осмотрел их издали, потом осторожно прощупал по окружности, отчего какая-то часть их внутреннего содержания выступила наружу. Он похмыкал, озабоченно качая головой, словно все это как-то его огорчило, даже испортило ему настроение, так мне показалось. Затем он быстро перевязал раны, как бы для того, чтобы убрать их с глаз долой. И я не мог не почувствовать, они, эти раны, ей-богу, не очень-то ему понравились, даже, судя по всему, он был ими весьма недоволен. Но, как я вынужден был убедиться, экзамен мне не удалось выдержать и по другим вопросам. Например, я никак не мог найти общий язык со своими соседями по нарам. Они же без всяких затруднений болтали друг с другом через меня или поверх моей головы, так, словно она была всего лишь незначительной помехой в их общении. Они сразу же спросили, кто я и откуда. Я сказал «венгр». И тут же услышал, как по рядам туда и сюда пошла информация «венгер», «венгрия», «мадьярский», «матьяр», «онгруа» и во множестве еще каких-то вариантов. Один даже сказал «кхенир», по-венгерски «хлеб». И то, как он засмеялся, произнеся это, и как тут же хором засмеялись остальные, не оставило мне никаких сомнений, что кто-кто, а уж они-то нашего брата знают, причем основательно. Это было мне неприятно. Мне хотелось как-нибудь дать им понять, что это ошибка, что венгры и меня не считают своим, что я в общих чертах могу разделить их мнение о венграх. А потому считаю все это странным, даже унизительным. А главное, не понимаю, почему из-за венгров они на меня смотрят косо и с неприязнью. Но мне опять вспомнилось то же дурацкое препятствие. Ведь сказать им все, что я думаю, я мог бы опять-таки лишь по-венгерски. Ну, или, может, по-немецки, что еще хуже. Был за мной и еще один грех, который на протяжении многих дней я не мог скрывать никакими силами. Я быстро усвоил, что здесь, если припрет нужда, принято подзывать одного, чуть старше, может быть, нас по возрасту, заключенного, который был кем-то вроде помощника-санитара. В таких случаях он появлялся с плоской на длинной ручке посудиной, которую мы засовывали под одеяло. Потом снова надо было его звать «пожалуйста, готово, пожалуйста». Звать настойчиво, пока он не подойдет. Если такая потребность возникала раз или два в день, никто, даже он, не мог отрицать ее правомерности. Но я-то вынужден был трижды, а то и четырежды в день прибегать к его помощи. А это, я видел, его уже раздражало, что, в общем-то, можно было понять, ничего не скажешь. Как-то он даже понес посудину врачу, что-то ему объяснял, показывая содержимое посудины, и врач ненадолго задумался над вещественным доказательством моего преступления. Вместе с тем жест его руки и движение головы однозначно выразили несогласие. Вечером я получил свой кусочек сахара. Все как будто было в порядке, я опять удобно устроился в надежном и, по крайней мере, на нынешний момент, представляющемся незыблемым уютном укрытии одеял и греющих меня со всех сторон тел. На другой день, где-то между кофе и баландой, в бараке появился человек из наружного мира. Заключенный с редкостной степенью привилегированности, как я сразу заметил. На нем были большая артистическая шапка из черного сукна, белоснежный халат, из-под которого виднелись тщательно отглаженные брюки и начищенные до блеска полуботинки. Но лицо его не просто с грубыми, но как-то слишком уж мужественными, словно топором высеченными чертами и кожей в лиловато-красных прожилках, будто это была и не кожа вовсе, а обнаженное мясо. Меня немного испугало. Кроме того, он был высок и плотен, в черных волосах кое-где, особенно на висках, поблескивала седина, на рукаве виднелась повязка, надпись на которой со своего места я не мог разобрать. Руки у него были заложены за спину. Все это, а особенно красный треугольник на груди, без всяких букв на нем, было зловещим свидетельством чистой немецкой крови. И, кстати, впервые в жизни своей я видел перед собой человека, чей номер был не пятизначным, не четырехзначным, даже не трехзначным, а состоял всего-навсего из двух цифр. Наш врач тут же поспешил навстречу, чтобы приветствовать пришельца, потряс ему руку, слегка похлопал по спине, словом, всячески старался выразить ему свое расположение, как желанному гостю, который наконец-то почтил дом своим посещением. И я вдруг, к величайшему своему изумлению, увидел, не мог не увидеть, что врач наш по всем признакам говорит ему обо мне. Он даже прямо показал на меня, совершив широкий круговой жест рукой, и в его быстрой, на сей раз немецкой речи, я отчетливо различил выражение «к тебе». Потом он еще продолжал свою речь, что-то доказывая, уговаривая, объясняя, жестикулируя, словно торговец на рынке, уламывающий покупателя в страстном желании как можно скорее избавиться от залежавшегося товара. И гость, сначала слушавший его молча, как солидный, но недоверчивый покупатель, в конце концов как будто стал поддаваться его напору и согласился приобрести товар. Так, во всяком случае, я почувствовал по брошенному в мою сторону короткому, строгому взгляду маленьких темных глаз, в которых словно уже было выражение нового собственника. И по беглому кивку, и по рукопожатию, по всему его поведению, ну и, конечно, по обрадованному, довольному лицу нашего врача. После этого гость быстро ушел. Мне не пришлось долго ждать. Дверь снова открылась, и я, бросив взгляд на вошедшего, на его полосатую робу с красным треугольником и буквой «П» в нем, которая, как всем известно, обозначает поляков, на слово «санитар» на черной нарукавной повязке, понял, что человек этот носит чин санитара. Выглядел он совсем молодым, пожалуй, ему было чуть больше 20. На нем тоже была добротная синяя, хотя и меньше размером, шапка, из-под которой на уши и на шею мягко не спадали густые каштановые волосы. Лицо его продолговатое, но не худое, с округлыми очертаниями, очень правильными, очень приятными чертами. Розовой кожей, мягкими, чуть, может быть, пухлыми губами было просто красиво. И я наверняка долго любовался бы им, если бы пришедший не направился сразу к врачу, а тот сразу бы не показал на меня. Если бы на локте у него не было одеяла, в которое он, вытащив меня из моего гнезда, тут же и завернул. И, как это, видимо, здесь было принято, вскинул на плечо. Дело это оказалось не совсем простым, поскольку я обеими руками уцепился за стойку, разделяющую два бокса, и как раз оказавшуюся передо мной. Уцепился на всякий случай, инстинктивно, так сказать. При этом мне было даже капельку неловко. Я лишний раз имел возможность убедиться, насколько же, видимо, затуманивает нам разум, насколько порой осложняет простые вещи. Перспектива умереть на пару-тройку дней раньше срока. Но санитар оказался сильнее, и тщетно я колотил обеими руками его спину и поясницу. Он только смеялся, как я мог ощутить по его трясущимся плечам. Тогда я смирился. Пускай несет, куда хочет. Есть в Бухенвальде странные места. Оказавшись за проволочной оградой, можно попасть к одному из тех аккуратных зеленых бараков, которые ты до сих пор, будучи гражданином малого лагеря, с почтительным благоговением рассматривал в основном лишь издали. А теперь ты получаешь возможность узнать, что в этих бараках, по крайней мере в этом, есть коридор, блистающий подозрительной чистотой. Из коридора куда-то ведут двери, нормальные, белые, настоящие двери, за одной из которых тебя встречает теплая светлая комната и приготовленная уже как бы ожидающая тебя кровать. На кровати красное одеяло. Тело твое погружается в матрац до отказа набитый соломой. Между телом и матрацем белый прохладный слой. Постепенно ты убеждаешься, что не ошибся. Да, это самая настоящая простыня. Затылком ты тоже испытываешь необычное, совсем не неприятное ощущение. Господи, да это же плотно набитая соломой подушка. На ней белая наволочка. Санитар складывает вчетверо и кладет к твоим ногам покрывало, в котором тебя принес. Стало быть, оно тоже к твоим услугам. Но тут случай, видимо, если тебя вдруг не устроит температура в палате. Затем санитар берет картонный лист и карандаш, садится на край кровати и спрашивает твое имя. «Фир ун зихцих, найн, айн ун цванцих», — говорю я. Он записывает, но ждет еще чего-то и проходит некоторое время, пока ты, наконец, понимаешь, что его интересует твое имя. «Нейм». И еще некоторое время, как это было, например, и со мной, пока ты, роясь в памяти, натыкаешься на слова, которые некогда отличали тебя от других. Он 3 или 4 раза заставил меня повторить его, пока, наконец, кажется, понял. Потом он даже показал мне, что написал в верхней части расчерченного, вроде графика температуры, листа. Я прочел искаженно написанное мое имя — «Кёвеш Дёрдь». Он спросил: «Добро есть? Гуд?» «Гуд», — сказал я, и он, положив картонку, на какой-то стол ушел. «Тут ты, ведь время у тебя по всему судя еще есть, можешь оглядеться, понаблюдать, немного сориентироваться. Ты, например, обнаруживаешь, если до сих пор не заметил, что в палате ты не один. И достаточно на этих людей взглянуть, чтобы догадаться, они должны быть тоже больные. Можно еще поразмышлять о том, что этот цвет, это ласкающее твои глаза ощущение, не что иное, собственно, как господствующий здесь темно-красный цвет лаково отливающего материала, которым покрыт деревянный пол. Но и одеяла на всех кроватях подобраны все до одного того же оттенка. Коек примерно 12, все одноместные, а двухъярусная лишь та, на нижнем этаже которой тут у перегородки, составленной из выкрашенных чем-то белым, блестящим, как эмаль, планок, лежу я. Ну и еще одна прямо передо мной, да у противоположной перегородки еще две. Ты можешь поудивляться, зачем тут так много неиспользованного пространства? К чему эти огромные, чуть не в метр шириной, хотя, что говорить, удобные промежутки между выстроенными ровной шеренгой кроватями? и поизумляться неразумной роскоши, обнаружив кое-где совсем пустые кровати. Ты можешь полюбоваться большим, хотя и разделенным на множество маленьких ячеек, окном, через которое в палату льется свет. На глаза может попасться бледно-коричневый штамп на наволочке твоей подушки. На штампе изображен орел с крючковатым клювом и надпись, которую ты наверняка разберешь со временем. Войска СС. Что касается лиц, то тщетно ты стал бы в них всматриваться, отыскивая какой-нибудь знак, какое-нибудь проявление интереса, разочарования, радости, досады, чего угодно, хоть какого-то проблеска любопытства, связанного с твоим прибытием, ведь оно, в конце концов, как тебе кажется, какое-никакое о событие, какая-никакая о новость. И эта тишина, это безразличие, которое делается чем дальше, тем непонятнее, даже в каком-то смысле, я бы сказал, загадочнее, станет, вне всяких сомнений, самым необычным твоим впечатлением за все время, что ты здесь проведешь. Далее, на квадратном пустом пространстве, окруженном кроватями, ты увидишь небольшой столик, накрытый чем-то белым, а дальше у противоположной стены еще один стол побольше, вокруг него несколько стульев со спинками, а у двери большую нарядную железную печку, в которой вовсю гудит, потрескивает огонь, и рядом с ней черный поблескивающий ящик, доверху наполненный углем. И тогда ты примешься ломать голову. Что все это, собственно, значит? К чему эта палата? Это шутка? Этот странный розыгрыш с одеялами, с койками, с тишиной? Тебе придут в голову всякие странные вещи. Ты будешь напрягать память, строить цепочки самых невероятных выводов, сортировать и сопоставлять когда-то слышанное. Возможно, будешь ты думать, как думал и я. Это одно из тех мест, о которых мы слышали еще в Освенциме. Пациентов в таких местах холят, кормят, как на убой, а потом возьмут и, например, вынут из тела все внутренности до последней жилки. Для изучения, для науки. Ну, конечно... Ты не можешь этого не признать. Это всего лишь домысел. Лишь одна из множества возможностей. Да и кормежкой, как на убой, собственно, что-то пока не пахнет. Более того, подумалось мне. Там, в лагере, давно уже пришел час, когда раздают баланду. Здесь же пока ни намека, ни звука, ни запаха. Мне и тут пришла в голову одна мысль. Мысль, может быть, немного сомнительная, но, Господи, Боже мой, кто может судить, что следует считать возможным и достоверным, кто способен до конца исчерпать, без остатка представить все те бесчисленные идеи, находки, игры, шутки и достойные обсуждения замыслы, которые могут быть все-все осуществлены, реализованы в концентрационном лагере, из мира фантазии играючи, перенесены в действительность». «Предположим, — размышлял я, — тебя, например, помещают в такую вот палату, укладывают, скажем, в такую вот постель с настоящим одеялом, ухаживают за тобой, заботятся, во всем тебе угождают, только вот есть не дают. Если угодно, можно, например, понаблюдать, кто как умирает от голода. В конце концов, это тоже ведь, наверное, по-своему интересно». А то и Бог его знает, в каком-то высоком смысле полезно. Почему бы и нет, не мог я не признать. Я крутил эту мысль по-разному, и она казалась мне все более здравой, все более реальной. Если мне пришло это в голову, то ведь оно могло, очевидно, прийти в голову и кому-нибудь более компетентному, думалось мне. Я принялся разглядывать соседа, который лежал слева, примерно в метре от меня. Это был не молодой уже, лысоватый дядечка. Лицо его еще сохраняло какие-то человеческие черты, да и плоть на нем еще оставалась. При всем том я заметил, что уши его начинают слегка напоминать восковые листочки на стеблях иных бумажных цветов. Весьма знакомым был мне и желтоватый оттенок на кончике носа и на коже около глаз. Он лежал на спине, одеяло на его груди слабо приподнималось и опадало. Он, видимо, спал. На всякий случай я для пробы шепнул его в сторону, мол, как насчет венгерского? Ничего. Он, как видно, не только не понимал венгерского, но и вообще меня не слышал. Я отвернулся и уже готовился дальше плести свои мысли, когда до меня вдруг донесся тихий, но четкий ответ. «Да», — это произнес он, вне всяких сомнений, хотя глаз при этом не открыл и позы не изменил. Я же совершенно по-дурацки так обрадовался, сам не ведая почему, его ответу, что на пару минут забыл, что мне, собственно, от него надо. «Вы откуда?» — спросил я, и он после паузы, которая опять показалась мне бесконечной, сказал: «Из Будапешта». «Когда?» — поинтересовался я и, набравшись терпения, дождался-таки ответа. «В ноябре». И тут я, наконец, задал свой вопрос. «А есть-то тут дают?» И опять он лишь по прошествии некоторого времени, для чего, видимо, была какая-то веская причина, ответил: «Нет». Я спросил, но как раз в этот момент снова вошел санитар и направился прямиком к моему соседу. Он завернул моего соседа в одеяло, и я только рот разинул, глядя, как легко он вскинул на плечо и вынес в дверь его довольно еще тяжелое. Я лишь сейчас это увидел тело, на животе которого висел, как бы помахав мне на прощание, лоскуток отклеившейся бумажной повязки. В тот же момент послышался громкий щелчок, потом электрическое потрескивание, смешанное с каким-то шипением. Затем послышался голос: «Парикмахеры к бане! Парикмахеры к бане!» Голос был немного картавый, но вообще-то очень приятный, вкрадчивый. Я бы сказал, гладящий, мягкий, мелодичный, из тех, за которым ты почти чувствуешь взгляд говорящего. Но в первое мгновение он меня так ошеломил, что я едва не выпал из кровати. Однако других больных я видел, событие это взволновало ровно в такой же степени, в какой перед этим мое появление в палате. Я подумал, что подобные объявления наверняка относятся здесь к числу самых обычных, заурядных вещей. Я быстро обнаружил над дверью с правой стороны небольшую коричневую коробочку, что-то вроде репродуктора. И догадался, что, видимо, с помощью этого устройства комендатуры лагеря передают откуда-то там свои распоряжения. Некоторое время спустя опять вошел санитар и опять направился к соседней кровати. Он отвернул одеяло, простыню, через какую-то щель просунул руку в матрац, потому как он разровнял в нем солому, потом поправил и разгладил простыню и одеяло, я понял: да, вряд ли я когда-нибудь увижу еще раз того, кто лежал рядом. И воображение мое, я ничего не мог с этим поделать, опять-таки разыгралось. Не в наказание ли его убрали, не за то ли, что он выдал секреты, и этот его проступок, почему бы и нет, с помощью такого же, как тот аппарат над дверью или другого подобного устройства, или кто его знает, чего еще подслушали и сделали выводы. Но тут я опять насторожил уши, услышав голос, на сей раз голос больного, лежавшего на третьей койке от меня, по направлению к окну. Это был очень худой, истощенный молодой человек с очень бледным лицом и густыми, светлыми, волнистыми волосами. Он дважды или трижды произнес, или скорее простонал, растягивая гласные, одно и то же слово, или скорее имя, как я постепенно все-таки разобрал: «Петька! Петька!» На что санитар тоже певуче отозвался, причем довольно доброжелательным тоном: «Цо!» Больной произнес какую-то фразу подлиннее, и Петька, я понял, что так зовут санитара, подошел к его койке. Он что-то долго шептал больному с таким видом, с каким капризного ребенка уговаривают вести себя хорошо, потерпеть еще немного, быть паенькой. Стоя над ним, Петька сунул ему руку под спину, приподнял немного, поправил под ним подушку, подоткнул одеяло с боков. И все это охотно, дружелюбно, ласково. Одним словом, так, что все это напрочь спутало, перевернуло предположение, которое я до сих пор строил. Ведь выражение, появившееся на этом снова откинувшемся на подушку лице, нельзя было истолковать иначе, кроме как выражение покоя и некоторого облегчения. А сорвавшиеся с бледных губ, похожие на вздохи и все же хорошо различимые слова «дзенькое, дзенькое, бардзо», как слова благодарности если, конечно, я не ошибся, и уж окончательно опрокинул мои унылые размышления насчет того, что меня ждет здесь, тот донесшийся издали, потом все более близкий шум, потом проникшее уже отсюда, из коридора, погромыхивание, позвякивание, которое ни с чем нельзя спутать и которое всего меня будоражило, наполняло все возрастающим, все более необоримым ожиданием, заставив в конце концов забыть все подозрения. Они просто-напросто растворились в трепетной всепоглощающей готовности. И вот шум уже возле нашей двери, в коридоре шаги, стук деревянных подошв, потом нетерпеливый густым голосом выкрик «Зальзеке эсн холла», что значит «шестая палата», «за едой». Санитар вышел, с чьей-то помощью, я увидел только руки в дверном проеме, внес тяжелый котел, и палату до краев заполнил аромат горячей баланды. Выходит, я все-таки ошибся в своих мрачных домыслах. Выходит, все не так плохо. Даже если сегодня нам достанется, как я чувствую, всего лишь дёргемюзе, а если быть совсем точным, крапивный суп.